Русский характер. Я хочу тебя обнять крепко-крепко, словно провод сетевой собой обжать. И когда ты закрепишь, заскрежещешь, захрипишь, под моим таким напором, под гитарным перебором, затрепещешь, закричишь, я скажу тебе, родная, вот такой тебя я знаю, вот такую вожделею я тебя, но я болею. Так что встретимся на днях и прощусь с тобой в сенях, холодно, не провожая, много дел до урожая.